Вопрос 480. Откуда пошло слово «андролог»? Хорошенькая секретарша клерку. Я, конечно, могла бы рассказать вам, как я добилась прибавки, но не думаю, чтобы это вам помогло. Из коллекции сайта 1001.ru. Андрос означает «мужчина». Андрей – мужественный. Андролог – это врач для мужчин. Сегодня открыто много специализированных консультаций для мужчин. По статистике, около 15% всех браков бесплодные. На 40% виноваты мужчины и на 40% женщины. А в оставшихся 20% так называемое относительное бесплодие, когда оба здоровы, но у них иммунологическая несовместимость. Помогут ее преодолеть врач-андролог и эндокринолог.